Эпилог. Благодарю вас, дорогие слушатели, за то время, которое вы посвятили моему скромному труду. Хорошо, если извлекли из моих воспоминаний хоть маленькую пользу, а иначе зачем я писала все это? Что будет впереди, неизвестно. Будет то, что будет, что уготовил нам Господь для нашего блага и нашего спасения. Были в моей жизни люди, чьи имена мне не хотелось даже упоминать на страницах этой книги. Не хотелось вспоминать о них, хотя кто-то, возможно, и будет искать здесь известные им истории, произошедшие со мной, желая узнать мою интерпретацию. Пусть этим людям, которым не нашлось здесь места, будет хорошо. Пусть Господь их помилует и спасет. Впереди концерты и новые песни. Надеюсь, молодежный Бехтеевский слет-фестиваль в Липовке, завершение строительства, это и роспись храма, и ограды, и кладбище, которое нужно приводить в порядок, и школа, которую очень хочется обустроить под домик для паломника, создать там все условия для приятного и удобного проживания, чтобы вы, мои дорогие, могли приехать на несколько дней и воочию увидеть наш прекрасный храм и помолиться в нем, чтобы вы могли погулять по берегу Дона, а также посетить святые места Воронеж, Задонск, Елец. Еще мы строим большую трапезную, чтобы было где накормить вас и где я могла бы исполнить для вас свои песни. Поэтому, друзья мои, прошу вас, неравнодушные, кто может и желает принять посильное участие в возрождении храмового комплекса в бывшем имении русского поэта Сергея Бехтеева, обратите внимание на способы пожертвования. Хочу особенно отметить, что храм восстановлен только благодаря моим зрителям и слушателям, тем, кому нравятся мои песни. Карточка Сбербанка на имя Светланы Вадимовны К. Номер 42-76-38-00-9883-8381. Также СМС-пожертвование на храм на номер 3443. В сообщении вы пишете слово «Липовка», далее пробел и сумма пожертвования. Яндекс.Кошелек 41-00-14-75-28-03-03. На моем сайте вы найдете остальные реквизиты для пожертвования. Также прошу ваших молитв о всех тех, кто имеет отношение к нашему храму и этой книге. А именно, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который благословил нашему храму частичку мощей преподобного Сергия Радонежского, Владыка Никон, протоиерей Артемий, архимандрит Рафаил, протоиерей Андрей и Романах Аристарх, протоиерей Алексей Веснин, который пожертвовал нашему храму частичку мощей святого праведного Симеона Верхотурского, иеромонах Николай Летуновский, поделившийся с нами частицей мощей преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, мои родители, болящий Сергий и болящая Алла, муж Юрий и сын Дмитрий, которые всегда и во всем меня поддерживали, Бехтеевский фонд любителей русской старины, Владимир Константинович, Виктор Анатольевич и Федор с их сродниками, благодетели Валерий I, Валерий II, чей иконостас украшает наш храм, Александр Сергеевич, наш электрик дорогой, Александр Иванович, наш добрый, безотказный доктор и жертвователь, болящий Евгений Иванович, иконописец из Ешкар-Алы, Сергий Столяр из Питера, изготовивший и пожертвовавший в алтарь прекрасный встроенный шкаф для облачения, Андрей, пожертвовавший миллион, Сергий и Иоанн из Северной Осетии, перечисливший 500 000, Галина Николаевна из Подольска, обеспечившая нас всеми отделочными материалами во славу Божию, Маша Садовница из Воронежа, неутомимая труженица, Сергий, Илья, Михаил, Виктор и многие другие, а также организаторы концертов, подчас не являющиеся организаторами, но имеющие большое желание увидеть меня в своем городе или таким образом внести свою лепту в восстановление храма, Наталья из Челябинска, которая вот уже несколько лет проводит организованный ею фестиваль «Кисточка в Божьих руках» по моему творчеству, и Наталья из Кирова, Марина из Ельца, Ирина из Москвы, Елена из Перми, Елена из Алматы, Марина из Бийска, Любовь из Томска, Альбина и Людмила Петровна из Канаша, Павел из Красноярска, Армен и Артур из Волгограда, а также батюшки, всех не перечислишь. Наши певчие повара, диакон Александр, Ольга, Светлана, Мария, Любовь и все немногочисленные прихожане. И, конечно же, мои дорогие слушатели и зрители, а теперь и читатели, что бы я без вас делала? Разве бы восстал из руин этот замечательный храм, если бы не вы, возлюбленные о Господе, друзья мои? Спаси, Господи, Ларису, которая пожертвовала в наш храм старинный запрестольный крест, и благодаря которой эта книга увидела свет. Не обижайтесь, мои дорогие, если я кого-то не назвала. На это потребовалось бы еще полкниги. Но я всех вас помню, люблю и благодарю. И Господь знает ваши имена и не забудет вашу доброту. А также прошу помолиться о упокоении брата моего, Александра, который всего себя отдал этому храму. Упокой, Господи, его душу.